А ведь ей надо было убедить его логически. «Мы не пустим тебя в ловушку, Хтона!» Орлов вскочил в сани и с проклятиями принялся возиться с незнакомыми узлами. Наконец распутал поводья и пустился в путь. Доехав до замурованного выхода, слез с саней, поднял свой огромный молот и пробил в свежей извести сквозную дыру. К тому времени, как он закончил, вернулась боль вместе с ксестом, крупным лфе и четырьмя полупрозрачными элементами ЕЕОО — голубым, зеленым, желтым и розовым. «Если ты жаждешь гибели, мы будем твоими телохранителями», — заявила боль, и они всей кучей погрузились в сани. «Располагайтесь». Орло хлестнул поводьями, хотя на самом деле отдал приказ в уме. Удела ведь он снял. Две камнетёски, насытившиеся за время отдыха, резко взяли с места. Сани потяжелели от веса всей компании, и даже лыка провисла. Но камнетёски были настолько мощные, что, похоже, не обратили внимания на разницу. Сани с головокружительной скоростью понеслись по туннелям. Пока они ехали, Орло прошептал боли на ухо. «Вряд ли Хтон слышит, как мы сейчас разговариваем, или читает твои сигналы, и мы узнаем, подвержен ли Микси кто-либо из нас. Надеюсь, вы все понимаете, что я привел вас не к безумию, а к судьбе». Боль переводить не стала. «Знаем», — мрачно согласилась она. «В таком малом составе мы остриё клина вторжения. Главное войско — только уловка, диверсионная группа». «Понятно». Похоже, она была удивлена. «Попавшись для виду в ловушку Хтона, мы приведем его в благодушное настроение. Вскоре мы встретим засаду. Прежде чем ловушка захлопнется, мы ускользнем из нее, как бы случайно. Теперь давай поговорим о ЕЕОО». Боль просигналила четырем полупрозрачным существам. «Вскоре мы минуем ряд сухих дыр», — сказал Орло. «Это древние вытяжные отверстия, давным-давно бездействующие. Они узкие и изгибаются в камне, так что ни одному твердому живому существу по ним не пробраться. Но жидкое могло бы, а дыры сходятся в пещере в самой сердцевине планеты». Неподалеку от порождающей волну электрической схемы Хтона. Боль просигналила, затем выдала ответ. «Мы понимаем». Сани подъехали к вытяжному отверстию. «Если я остановлю камнетесок, мы себя выдадим», — сказал Орло. «Придется ЕЕОО прыгать». Существа О и О, как мячики, подпрыгнули вверх и покинули движущиеся сани. Они приземлились, подскочили и покатились по камню. Вскоре они превратились в жидкость. Потом просочатся по каналам и вольются в глубочайшие пещеры, которые Хтон считает неприкосновенными. Но Орло узнал больше, чем сообщил ему Хтон во время их взаимодействия. Ему была известна не одна тайна тайн. Немыслящие в жидком состоянии Е и О должны приумножить новые разумные экземпляры. Немного везения, и новые крошки ЕЕОО, возникающие из порождающей лужицы, сумеют разрушить электроконтуры Хтона, прежде чем неорганическое существо сообразит, в чем дело.